Йорк повернулся к Парамонову и спросил: «Что думаешь, Александр?» «Все, как мы и предполагали», — ответил русский. «Феодальные разборки, а мы, вроде как карающий меч со стороны. При случае надо с местным королем поговорить». «Тогда в путь, господа наемники», — сказал Йорк. «Направляемся в долину Хагарина, на рандеву с местным королем». По королевскому тракту рванулись дозорные БТР-80 с десантом на броне. Следом за ними пехотные транспортеры «Бегун», потом танки, опять пехотные транспортеры, САУ и автомашины с боеприпасами. Прошла первая мотострелковая бригада под командованием генерала Франсуа Агна. За ней двинулась вторая, бригада Теллери. Дальше третья, бригада австрийца Германа Матерны. Русские, американцы, австрийцы, турки, австралийцы, итальянцы, французы, все вместе, брошенные своими правительствами на произвол судьбы солдаты, двигались по дороге громить королевство, про которое еще неделю назад совсем ничего не знали. С ними рядом те, кто не знал иной судьбы, кроме как быть наемником, воины некогда грозных раарских отрядов. Зеленолисье, Конго-25, ястребы Норманги и головорезы Миртра. Все вместе, мощь, которая должна была поломать местного королька со всем его войском, как думали два бывших земных генерала, наблюдавших прохождение своих войск со стороны. К вечеру мародеры Йорка прибыли в долину Хагарина, ровное поле, простирающееся на 50 километров в окружности. Вот здесь Парамонов и Йорк крепко призадумались. Против их отряда стояло 300-тысячное войско короля Зульбарза VII победителя, и ладно бы просто средневековая армия, такую расколотили бы сходу. Армия короля Истварахского располагала танками, бронемашинами и артиллерией, в основном примитив, конечно, но местные успели закрепиться, вырыть полнопрофильные окопы, понастроить дотов и блиндажей, а самое главное, были готовы драться за свою землю до конца. А если добавить к этому то обстоятельство, что истварахцы были на своей территории и к ним торопилась подмога от соседей-союзников, то командирам наемников следовало подойти к вопросу с другой стороны и рассмотреть не силовой вариант своих действий. По крайней мере, стоило попробовать договориться. Бригады занимали исходные позиции, а командиры мародеров посовещались и приняли решение попробовать провести мирные переговоры с королем. Вперед был выслан одиночный БТР с синим флагом на башне, по местным меркам, все одно, что белый цвет на земле, вроде как знак перемирия. От позиции стварахских войск ему навстречу выехал броневик, напоминающий старые советские БА-27. Командиры бронемашин обговорили условия, и уже ночью в ставку местного короля отправился Парамонов, а к наемникам, как заложник, прибыла младшая сестра короля, 40-летняя принцесса Инзага. Король Листварахский, крупный пожилой мужчина с длинными ухоженными волосами, ровесник генерала, произвел на Парамонова неплохое впечатление. Принял местный властитель его в огромном полотняном шатре, раскинутом в 5 километрах позади боевых порядков его армии. Все внутри шатра говорили об одном: здесь живет не просто повелитель одной из крупнейших держав мира Сулин, а воин, то есть обстановка была хоть и богатой, но простой и совсем не вычурной. На все это накладывалось одеяние короля, простая неброская рубаха и домотканые штаны, а поверх нее стандартный пехотный доспех местных армейцев, панцирь, наручи и поножи. Зульборс сидел на небольшом походном троне, по сути своей, табуретке, украшенной искусной резьбой и накладными украшениями. Он молча указал генералу на креслице напротив и, дождавшись, пока Парамонов усядется, спросил: «Зачем вы здесь, наемники Сраара?» «Вот те на», — подумал Парамонов, — «не здрасте вам, не как поживаете, а сразу к делу. Позвольте представиться, ваше величество», — гость чуть склонил голову. «Я начальник штаба наемного отряда мародера Йорка генерал Парамонов. Наш отряд является вассалом отряда Акинак, который владеет вратами в вашем мире. Мы действуем по воле нашего покровителя командора Кудрявцева, встревоженного ничем не прикрытой и необоснованной агрессией со стороны ваших войск, пытавшихся атаковать линейные охранные подразделения Акинака. Это сделала не королевская армия», — поморщился Зульборс, — «а личная дружина лорда Грайбанса, губернатора округа Мильзар. Вы должны это знать, и пока ваш отряд чинил бесчинство в пограничье, мои войска не вмешивались, но вы переступили черту, и я говорю, хватит, уходите прочь и оставьте нас в покое. Ваше величество», — Парамонов окинул взглядом шатер, — «вы воин, и давайте не будем юлить. Это нападение организовано вами. В этом мы уверены и имеем доказательства. То, что для вас хитрый и прекрасно продуманный план опытного политика, для нас всего лишь забавы молодого и безрассудного юнца». Повелитель королевства Истварах подпер голову кулаком правой руки, облокотился на подлокотник трона и сказал: «Допустим, что ты прав, генерал. Однако я могу изничтожить ваш отряд, и, если поутру начнется битва, моя армия останется победительницей». «Нет», — Парамонов покачал головой, — «у вас войск больше, ваше величество, спору нет, но у нас техника лучше и превосходит вашу на 3 поколения, как минимум. Тогда почему вам понадобились переговоры? Мы наемники, наше богатство – воины. Что принесет нам победа над вами? Моральное удовлетворение? Так оно нам не нужно, а потери будут в любом случае. Отряд выполняет заказ, а в данном случае нам необходимо обеспечить спокойствие в мире Сулин. А почему Акинак сам не явился? Некогда им, к войне готовиться. Война, глаза короля загорелись, и он подался вперед. Что-то серьезное, очень серьезное. Миллионные армии, куча оружия и массовые сражения, все, что душа пожелает», подметив резкую смену настроения Зульбарза, как бы безразличным тоном ответил генерал: «Людям придется воевать с врагами всей нашей расы, а вы, ваше величество, бьете в спину не какому-то наемному отряду, а всему человечеству». «Да, я же не знал». Король от такого обвинения несколько растерялся, но все же нашел, что сказать. «Однако и вы хороши. Крепость Мельтора со всем гарнизоном уничтожили. Там еще и гражданские были, также нам в претензию», заметил Парамонов, «но если понадобится, мы такое действо повторим». «И как поступим, генерал?» — спросил Зульборс. «Мои воины жаждут мщения и готовятся к завтрашнему сражению. Ваше величество, предлагаю замириться, а все, что произошло, списать на того, кого вы изначально собирались подставить, лорда Грайбанса. Насколько я понимаю, именно он командовал обороной крепости Мельторос. Из гарнизона крепости кто-то выжил?» — насторожился правитель Иствараха. «Нет, никто. Ваши подданные честно выполнили свой долг, и даже когда им предлагали сдаться, в ответ они только стреляли в нас из своих допотопных ружей. Повторюсь, опыта у нас хватает, и мы видели, что подобная Мельторосу крепость могла оказать серьезное сопротивление, но там даже плохоньких пушек не было. Именно поэтому наша артиллерия смогла подойти на прямую наводку и размолотить крепость всего за несколько часов. Сложилось впечатление, что вы полный профан в военном деле. Однако перед нами ваша армия, я вижу вас и понимаю, что противник вы серьезный. Кроме того, все, кто был захвачен нами в плен ранее, в один голос утверждают, что вы совсем не глупый человек и великий военачальник». Парамонов прервался, смерил короля взглядом и спросил: «За что вы их так, ваше величество?» «Тех, кто в Мельторосе находился. Это личное, генерал». Король побагровел и гневно сверкнул глазами. «Вам этого знать не надо. Что же, это ваши подданные и ваше дело. Итак, между нами мир?» «Мир», — ответил Зульборс. «Возвращаемся на исходные позиции, но у меня есть некоторые условия». «Какие?» — генерал спросил. «Но о чем пойдет разговор, уже догадался и кое-что уже успел обдумать». Король Иствараха наклонился чуть вперед и выдохнул: «Я хочу участвовать в Великой войне». Пока были эльфы, они обещали, что вскоре, когда технический потенциал моей страны поднимется, а армия будет соответствовать стандартам раарских наемников, мои войска будут привлечены к боевым действиям против врагов всех разумных существ. Это моя мечта, генерал. Причем не простая, а всей моей жизни. Что мне окрестные карликовые королевства, баронство и графство? Все это мелочь. Простора хочу. Будет вам простор, ваше величество, — согласно кивнул головой Парамонов. Однако если ваши войска примут участие в войне, подчиняться они должны будут Акинаку. Не торопитесь, подумайте. Вы готовы беспрекословно выполнять чужие приказы? Зульборс задумался, напряг шею, хрустнул позвонками и ответил: «Да, готов. В таком случае завтра утром мы отходим к вратам, а к вам вскоре прибудут военная и дипломатическая делегации от отряда Акинак. Позвольте откланяться». Начальник штаба мародеров встал. «Идите, генерал», — король разрешающе взмахнул рукой. Парамонов вышел из шатра и уже здесь, засунув руку под обшлаг мундира, отключил радиомаяк, который притащил с собой навстречу. Если бы переговоры не увенчались успехом, маленькая металлическая булавка осталась в креслице, и уже через 20 минут место, где квартировал местный король, было бы сметено ураганным огнем нескольких дивизионов САУ. Но, видимо, Судьба пока была благосклонна к Зульбарзу, седьмому победителю, и его час еще не пришел. Глава 7. Планета Рамина. Крепость Штирштар. 10.11.2015. Дело было к вечеру. Делать было нечего, так бы подумал каждый, кто видел меня в этот момент. Я сидел у себя в кабинете и черкал по листу бумаги, выводя одному мне понятные и имеющие смысл закорючки. На самом деле занимался я не ерундой какой, а самым что ни есть нужным делом, размышлял. О чем? Так это не секрет. Сегодня посетил Кабарангу и смог видеть первые результаты работы отрядных служб по приему долгожданных гостей, то есть гориллоидов и прочих подонков. От добровольного перебежчика, шибко умного обезьянина Бохожга, стало известно следующее. Мутанты имеют не только УПК, но и тяжелую технику, некие тяжелые автоматизированные бронемашины прорыва, артиллерию крупных калибров и что-то напоминающее немецкие шестиствольные минометы времен Второй мировой войны. Это факт, да, подтвердилось полностью и с разных сторон, в том числе и от пленных эльфов, захваченных на Рааре. Почему не использовали ранее? Негласный договор с эльфами, возможно, что и так, а возможно ограниченное количество подобного вооружения и техники. Исходя из этого, готовиться к будущим сражениям необходимо всерьез. Оно-то, конечно, мы и так не зеваем, все службы пашут с полной отдачей с самого раннего утра до позднего вечера, но необходимо изыскать еще людей, средства и технику. Кто будет нам противостоять? На первых порах это как минимум одна атакующая армада в 2 миллиона боевых самцов, а к ним в помощь хотя бы парочка дивизий мятежного князя из Фиратон Миранига. Много это или мало? С одной стороны, тьфу, плюнуть и растереть, а с другой, для первого боестолкновения очень даже прилично. Сама по себе Кабаранга ничем не примечательный нейтральный мир, три материка, трое работающих врат. Наша задача проста – удержать за собой половину материка и сохранить контроль за вратами, ведущими в наши миры. Если подойти к вопросу просто, то 700 километров линии фронта и на этом все. Уверен, удержим гориллоидов столько, сколько нам будет необходимо. Что мы можем им противопоставить? В первую очередь, мой отряд. Две мотострелковые бригады и одна танковая, бригада морской пехоты, воздушно-десантная бригада, инженерно-саперная и артиллерийская бригады, два отдельных полка спецназа и пять отдельных батальонов. Это то, что может стать в оборону сразу. Те же самые ВМС и ВВС в боевых действиях против гориллоидов бесполезны, пока хотя и имеются некоторые перспективные думки на их счет. И кроме того, охранные батальоны СБ, которые контролируют врата перехода между мирами, их также не сдернешь с места и в бой не кинешь, а учитывая провокацию на земле и нападение на Сулинские врата, безопасников еще и усилить придется. Кроме них есть казачьи войска, два отличных батальона, по уровню подготовки как мой спецназ, атаман Сарязман и атаман Ермак, и к ним в подкреплении третий формируется, атаман Платов. Их задача – контроль, зачистка и охрана степных территорий. Крайний раминский резерв на всякий непредвиденный случай. Искан, он же халифат Лахмидов, там все ровно. Малик Асват ибн Джумал обещал 1,5 миллиона солдат, и обещание свое он выполнит. Четкий мужчина, как сказал, так и сделает. В общей сложности будет 80 пехотных, 10 мотострелковых, 5 танковых и 10 артиллерийских дивизий. На бумаге красиво и грозно, а на деле техника у них не очень, личный состав хоть и храбр, но подготовлен плохо, сказывается долгое отсутствие войн. Впрочем, в обороне арабы должны хорошо стоять, надеюсь на это. Рамина и ССГ, что в общий контингент могут дать они? В первую очередь 5 мотострелковых легионов славянских воинов, по уровню не слабее моих линейных войск будут. Хорошие слаженные подразделения, можно было бы и больше набрать, до 40 легионов, но ССГ еще от войны с хунами полностью не оправился, так что излишне братьев славян напрягать не надо. Кроме них есть средневековые наемники, которых предполагается вооружать и снабжать по остаточному принципу. Отрядные дипломаты уже трудятся на поприще замирения хунов и кублатов, и вроде бы достаточно успешно. Врата при любом раскладе останутся за нами, кублатский хан Ильдергис возьмет себе северо-восточные степи, а равнины – исконная территория хунов, останутся за помолодевшим императором Сюньфанхаем. По прикидкам моего штаба, через 3 месяца мы сможем навербовать у них до 1 миллиона шаромыжников, которых не жалко. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Еще имеется вопрос по Заринаю. Народа там много проживает, опять-таки дипломаты МИТа со всеми крупными государствами тамошнего мира работают. что можно взять на этой планете. Многое и в первую очередь наемных солдат, миллионы бойцов, которых пошлют в бой их правители за новые технологии, Тинерин и Унза. Однако это все не сейчас, а позже, полгода минимум на все про все необходимо. Пока это еще будут подписаны договоры, пока первые солдаты к вратам прибудут, да пока обучишь этих ланскнехтов элементарно из калаша палить, вот тебе и время. Чуть полегче с миром Сулин, где отработали свой первый контракт мародеры Йорка. Один из местных королей, вроде бы как самый авторитетный в тех краях человек, готов дать нам в подмогу свою армию. Так мало того, еще и соседей своих на это агитирует, какой-то фанат, человек войны. Сулинских воинов переучивать и перевооружать тоже придется, но все же полегче должно быть, чем с заринайцами. Где взять профессиональных солдат сейчас? Про Раар думать бесполезно, компаньоны по оборонительному союзу выгребли все, что только возможно. Причем из-за них, бармаглотов таких, цены на наемных воинов взлетели в 1.5-2 раза. Остается только родина-мать, то есть планета Земля. Там все как-то сложно. С одной стороны, поставки эльфийских чудо-таблеток возобновились, ругать нас стали меньше, и истерия по поводу ухода эльфов стихает, а с другой, ни одно правительство в мире нам навстречу не идет. Торговлишка возобновилась, и людей, которые готовы мигрировать к нам, никто особо не сдерживает, но это все не то. Правда, поступало несколько предложений от тех же иранцев, например, но их условия меня не устроили. В самом деле, что это за хрень, типа, мы поддержим отряд Экинак, а вы дайте нам ядерную боеголовку. Не, так дела не делаются. У меня есть аналитики, отдел информационной борьбы, УВРУФКР, так что обождем еще недельку-другую. Результат будет, и все эти президенты сами со временем ко мне прибегут, никуда не денутся. Надо только некоторую информацию подать аккуратно и сработать точечно. В этом деле, спешки допускать нельзя. Подождем. Времени хоть и мало, но оно еще есть. В сторону улетает исписанный лист бумаги, и думка про другое. Кто порадовал, так это Саня Козлов, начальник строительного отдела. Такой укрепрайон на Кабаранге всего за пару недель отгрохал, что любо-дорого смотреть. В том-то и дело, что укрепрайон получается мощнейший, но и очень дорогой. Однако он того стоит, и не одну сотню, а то и 1000 солдатских жизней сбережет. На расстоянии в 1200 километров от наших врат на Кабаранге, почти весь материк Игран пересекает горный хребет Акрам, и именно на его основе Козлов начал строительство укреплений. Планов у него хватало, кредит ему на это дело открыли неограниченный, а самое главное, наш главстроитель получил 300 тысяч сонимских работяг с граянской техникой. Раньше вся эта толпа народа пахала на эльфов, а сейчас, всего на пару месяцев, великая мать народа Соним Аттабальзайн выделила их нам в помощь. Бесплатно, как аванс за наш заменитель Тинерина. Работники, лучше не пожелаешь и, что сказать, за их темпами порой и проектировщики не успевают. Типовой подземный, он же подгорный укрепрайон, выглядел примерно так. Выбиралась гора покруче и помощнее через каждые 15-20 километров, и по типовому проекту в ней начинались работы. Наверху располагались сотни бронеколпаков, сделанные из самых что ни есть лучших и прочнейших материалов граянского производства. В них должны были нести службу стрелки и минометные батареи. Кроме того, расчищались большие ровные площадки на вершинах, для САУ и РЗО. Причем делалось все с таким расчетом, что, дав 3-4 залпа, техника могла сменить позиции. Про самонаводящиеся ракеты УПК мы помнили. Там же позиции навехоньких, опять же граянских РЛС, самоотключающихся при электромагнитном импульсе. Сама крепость могла вместить до 2 дивизий солдат, и каждая должна была иметь автономные системы обеспечения жизнедеятельности на случай долговременной осады и блокады. Вглубь подобные подгорные бункеры тянулись на 15 этажей, хотя в некоторых местах было и больше. Каждый укрепрайон соединен с соседними как минимум 3 галереями перехода. 3 бункера, 1 участок обороны, то есть 1 центральный, именно в нем стоит атомный реактор производства ГРАЭ и сидит командование, а по флангам 2 вспомогательных. Всего получается 14 оборонительных районов. Это то, что шло по самому хребту Акрон, а ведь были еще линии надолбов за 20-30 километров от укрепрайонов и миллионы мин самых разных модификаций, посеянные полями вокруг и перед ними. Над планетой парили целых 5 спутников всевидящее око, 4, а завтра к ним еще столько же присоединится. 1 точечный радиосигнал, пробивающий поле помех, которое так любят ставить мутанты, и, привет, площадь в 10 квадратных километров превращается в смертельную ловушку для обезьян. Если это не поможет, то не беда, есть 10 тактических ядерных боезарядов, прикопанных на расстоянии 50 километров от хребта, это обычные, а имеются еще 10 боезарядов на расстоянии 300 километров, чтобы, значит, особо мощные армады на подходе глушить. Граинцы, ребятки очень умные, никто не спорит, но сказано же, совсем не вояки. Откуда им знать, что если к ядерному боезаряду малой мощности прикрепить бачок с небольшим количеством ядерного топлива, смесь диетерия и трития, поражающий эффект увеличивается. Правильно, ниоткуда, а сами они к этому не пришли. Быстрые нейтроны дело такое, что только пытливый ум землян до подобного пока додумался. Вдобавок ко всему этому есть еще огромные бочки с отравляющими газами, также ждущими своего часа. Гориллоиды имеют крепкую иммунную систему, но дышать они дышат, так что хочешь или не хочешь, а как говорил незабвенный утенок Черный Плащ, нюхни газку, злобный мутант. На эту же тему запланированы постановки бочек с кислотами и напалмом по системе капкан. Тоже хитрая штука, прикопан бочонок со всякой гадостью, а к нему механический детектор движения, с записанным алгоритмом толпы гориллоидов, идущих в атаку. Есть сигнал, подрыв, и полутонная бочка, как ОЗМ-72, подлетает вверх и раскидывает в радиусе 2 километров свою начинку. Одна бочка отработала, и тут же следует самовзвод второй, неподалеку. Жуть, и гориллоидам придется туго. В общем-то, это только первая линия обороны, а за ней ведь и вторая планируется через месяц, а потом и третья в течение полугода. Эх, еще бы плазменного и лазерного оружия добыть из подземного дворца Шнара первоцвета, да еще и суметь бы его скопировать, совсем хорошо бы было. Однако не все сразу. Палыч работает, пусть не так быстро, как хотелось бы и мечталось, но все же, считай, что половину отрядных расходов покрывает именно его группа. Прибыльное это дело, мародерка, ну, или экспроприация ценного наследия предтеч, кому как нравится, так и называет. Командор, в кабинет просунулась голова Паши Крюкова. Сколько раз ему говорил, чтоб по селектору общался. Вы просили напомнить про праздник во дворце великого князя. Хорошо, Паша, уже иду. Я скомкал очередной исчерканный лист бумаги и выбросил его в корзину, привстал и посмотрел на своего адъютанта, который чего-то ожидал от меня. Ага, ведь чуть не забыл, Паша, про твою просьбу я помню, все в норме. Обнадеженный моими словами адъютант исчез, а я направился в свою гардеробную. Сегодня день рождения моей любимой тещи великой княгини Ольги. Событие значимое, весь цвет романского дворянства и новоявленные бароны с графами моего отряда будут на балу в ее честь. А Паша Крюков, он же барон Лисогорский, подошел ко мне еще утром с одной личной просьбой, а я дал согласие ему помочь. Дельце-то плевое, втюрился бывший ОМОНовец в одну весьма симпатичную и знатную особу непростых кровей, дочку генерала фон Гейра, и просил познакомить с ней. Старое романское дворянство относилось к нам все еще с некоторой опаской, вроде бы и не кичились особо древностью своих родов, но и близко старались не подпускать. Так что элементарные правила приличия при дворе великого князя требовали, чтобы человек, в данном случае Паша, был представлен даме кем-то из вышестоящих по социальной лестнице. Кто это сможет сделать лучше командора, наверняка подумал мой адъютант и был прав. Сделаем. Не он первый из наших, кто на местных красоток запал, и далеко не последний. Зашел в гардеробную, название для маленькой полупустой комнатушки, конечно, с претензией, здесь всего-то, 3 комплекта парадной униформы, 5 рабочих камков и несколько пар обуви. Елы-палы, великий герцог, а одеть-то по большому счету и нечего, живу как босяк какой. Быстренько переоделся в парадку, нацепил 5 орденов, 2 из которых выдумал сам, и сам же себя как великий герцог Ордонский ими наградил, перецепил на правое бедро ножны с акинаком, переобулся в мягкие кожаные сапожки и посмотрелся в зеркало. Нормально, настоящий суровый командор, каким его должны все знать и представлять, почти идеал. Взял с тумбочки обитую бархатом коробочку, с красивым цветочным вензелем в кро, великая княгиня Романская Ольга, выполненным из триерского серебра, и направился на выход. Пора уже, время поджимает. Машина ждет, прыгаем с Пашей на заднее сиденье и через 25 минут бешеной гонки по новенькой автостраде въезжаем во дворец великого князя Иосифа. Адъютант вместе с моими офицерами, уже прибывшими на торжество, заходит через парадный вход, а я здесь вроде бы как свой, так что захожу с тыла. Первым делом поднимаюсь в свои покои. Ну, как в свои. Выделили нам родители жены на некоторое время половину южного крыла, вроде как по бедности моей и неустроенности жилищной. Супруга уже готова и встречает меня легким ворчанием. «Тим, ну, сколько можно ждать? Мы уже должны появиться, а ты все где-то бегаешь». Смотрю на нее и поражаюсь. Как же она красива. Наверное, я все же счастливый человек, потому что рядом со мной такая женщина. Ее стройная фигура обрела некую округлость. Все-таки четвертый месяц беременности, в походке появилась плавность, и для меня она... Дива, ради которой стоит жить. Русые волосы моей любимой женщины уложены в сложную причудливую прическу. Голубое платье облегает ее тело, а из украшений только прекрасное ожерелье из неизвестных переливающихся камней, предположительно легендарных зеленых сайонов, добытых в сокровищнице Гридмарского короля. Все чепуха, лишь бы она была счастлива. Ну, что ты все время улыбаешься, Тим? Улыбнулась она в ответ и сменила гнев на милость. На тебя совсем нельзя злиться, ты только улыбаешься, хотя твои офицеры тебя побаиваются, а я не понимаю почему. Что мы подарим маме? Ты ведь сказал, что сам что-то подберешь. Да, конечно, я вынул из-за спины изящную коробку и показал ей. Для моей неповторимой тещи, неповторимый подарок. Что там? Она попыталась открыть коробочку, но у нее ничего не получилось. Открывается по отпечатку пальца великой княгини, приподняв коробочку, я показал ей электронный дактилоскопический замочек. И что там находится, ты, конечно, не скажешь. Супруга хитренько посмотрела на меня. Разумеется, не скажу, я нежно поцеловал ее в уголок губ. Катюш, сюрприз должен быть сюрпризом для всех. Хорошо, спорить не буду, ответила она. Нам пора, пойдем, выставив вперед правый локоть, я согласно кивнул. Пойдем, рука об руку, чинно и не торопясь, как учит придворный церемониймейстер, мы прошли коридорами в большой приемный покой, где и проходили все торжества. Услужливые лакеи распахнули двери, и минута в минуту, как того требует этикет, мы прошли в сияющий сотнями огней огромный зал. Гости, а таких здесь набиралось около тысячи, уставились на нас, как будто и не видели никогда. Нет бы отвернуться из приличия, типа венца бокал с фуршетного стола взять. Вот, за что не люблю подобные мероприятия, так это за подобные моменты. Хорошо поставленным, громким и торжественным голосом Герольд объявил. Великий герцог Ордонский Тимофей фон Кудрявцев с супругой великой герцогиней Ордонской Кудрявцевой Вольф. Под перекрестным обстрелом сотен пар глаз мы, все так же чинно и неспешно, проходим к нашим местам и занимаем два кресла слева от трона. Киваю серьезному мужчине напротив и полной женщине с милым и добродушным лицом, наследник великого князя Михаил фон Вольф с женой Мариной. Хорошая пара, хорошие люди, мой кивок и улыбка, и в ответ такой же кивок и такая же улыбка. Кто-кто, а эти двое нам искренне рады, не за командорство мое, не за родство с ними, а просто так, как одни люди, бывает, симпатизируют другим. Таких вроде и много вокруг нас, а присмотришься совсем даже наоборот. Наконец, объявляют и тех, ради кого собственно и весь сыр-бор, великого князя и великую княгиню, правители Романского княжества и ССГ, в последнее время оба изрядно помолодевшие, входят в зал, все встают, и мы в том числе, хоть и есть у нас такая привилегия, как у родственников, сидеть в их присутствии, однако уважение к старшим должно быть, все занимают свои места, и начинается официальная часть, по настоянию хозяина. Работает сокращенная программа, короткие речи, поздравления и, естественно, подарки. Кто и чего только не дарит. Золотые украшения, драгоценности, картины, меха и ткани. На любой вкус дары. Однако я вижу, что все это не то и, несмотря на милостивые кивки тещи, большинству подарков суждено уже завтра осесть в сокровищнице неподвижным грузом. Себе я заранее обговорил заключительное подношение. Проходит час. И очередь доходит до меня. Особо словословить тещеньку не стал. Пара добрых слов и хватит. Подношу коробку с вензелем к трону. Мне можно, родня все же, и гвардейцы, хоть и настороже, но не дергаются. Коробка переходит в руки великой княгини. Она уже предупреждена относительно необычности замочка и заинтригована. Прикладывает к нему палец большой руки, и крышка плавно откидывается. Поначалу, она просто не понимает, что я ей подарил. На лице легкое недоумение, но вот до нее все же доходит и, подхватив коробку. Она торопливо соскакивает с трона и уносится из зала. Зал в недоумении зашумел, так как подобное поведение для великой княгини Ольги не просто необычно, а можно сказать, что немыслимо. Князь приподнимает правую бровь и вопросительно кивает мне, мол, в чем дело, зять? Успокоительно киваю в ответ, все в норме. Минуло минуты три, и Герольд вновь объявляет виновницу торжества, которая величаво входит в зал, а все женщины вокруг, знающие цену моего подарка, за малым, в обморок не падают. На голове великой княгини сияет одна из 15 мифических реликвий Мирамина, царская диадема древнего и легендарного дома Свангов. Согласно легенде, таких диадем было 5, и каждая обладала редким даром, наделяя свою хозяйку неким даром предвидения. На всех картинах величайших мастеров минувших тысячелетий великие правительницы прошлого в подобных диадемах красуются. Красота, конечно, и вещь неповторимая, но объяснять теще, что подобных царских венцов было не 5, а намного больше, я не буду. Обычная и, по моему мнению, не особо ценная поделка местного бога Шнара первоцвета, которую обнаружили в его дворце. Такими венцами бог наделял своих женщин из смертных. В самом обруче крупный алмаз, подобных ему в этом мире точно не найти, а внутри него сложный вычислитель, даже по современным меркам неповторимый, который дает возможность предугадывать будущее минут на 10 вперед. Ничего глобального, только бытовой уровень. Разумеется, если он подпитан энергией полюса силы, а это мои артефакторы сделать смогли, и теперь зарядки хватит минимум лет на 100. Княгиня усаживается на трон и милостиво кивает мне, довольно. Тем более, насколько я копнул ее родовые корни, отец княгини выводил начало своей фамилии именно от Свангов. Возвращаюсь к своему месту, начинаются танцы, и, подхватив жену за талию, устремляюсь с ней в зал, в самый центр. Звучит вальс, какая-то переделка местных композиторов из земных мотивов Штрауса. Мы медленно кружимся, и, наклонившись к ушку Екатерины, я шепчу: «Милая, у меня и для тебя подобный венец заготовлен». Екатерина улыбается и отвечает: «А я и не сомневалась. Ты понимаешь, что подарил не просто древнюю вещь, а символ, более или менее». Вальс заканчивается и начинается то, что для себя я обозвал променадом. То есть надо было ходить от одной группы знатных феодалов до другой и с заинтересованным видом выслушивать всякую хрень, которая мне и даром была не нужна. Один герцог из Скальтона давал советов, как мне за 3 дня разгромить горилоидов, чудак, а еще один предложил свои услуги в качестве отрядного министра финансов, мошенник. Половина, дармоеды, разогнать бы их, но не я здесь хозяин. Постаравшись отметиться везде и нигде особо не задержаться, по дороге оставляю супругу поболтать с мамой, а сам, подхватив Пашу Крюкова, направляюсь к группе романских вояк. Семьи с ними, здесь так, пока папа-мама не отпустит вожжи, девушки стоят своей кучкой, а за приглашение кого-то из них на один из первых танцев можно и вызов на дуэль получить. Обычай. Сейчас как раз начинается 5-й танец, самая пора знакомить своего адъютанта с юной фон Гейр. Все улаживается достаточно легко и быстро. Старый вояка фон Гейр с супругой, люди старого склада, рады бы помариновать доченьку, которая так и рвется на волю. Однако мне отказа нет, и довольная друг другом молодая пара исчезает в круговороте танцующих. На некоторое время я остановился, прикидывая, где находится представитель Грая. Хотел с ним обговорить подробности моего заказа на стратосферные бомбардировщики. Нигде его не обнаружил. Ладно, может быть, удастся отыскать контр-адмирала Семенова, обсудить закупку подводных ракетоносцев для океанского флота, который, возможно, будет действовать на Кабаранге. Есть этот на месте. Но о чем-то увлеченно разговаривает с некой особой, про которую говорят, что она его любовница. Хм, мешать не буду, личная жизнь комрадам нужна, и она далеко не на самом последнем месте. Найдем кого другого, дабы пообщаться, подумал я, и в это время сработал мой коммуникатор. Надо ответить, наверняка еще один нестандартный вопрос. Да, на связи. В трубке раздался чрезвычайно взволнованный голос нашего кладоискателя Палыча. Тимофей, приезжай во дворец Шнара. Срочно. Что случилось? Опять груду артефактных мечей нашел? Лучше, пульт управления всеми дворцовыми охранными системами. Выезжаю. Жди, и сам никуда не лезь. Знаю, отозвался Некрасов. Отключив коммуникатор, отправился к жене, надо предупредить ее об отъезде и извиниться перед тещей. Дело зовет, а праздник, ну, что же делать, Празднования еще будут неоднократно, а пока мне надо двигаться в пустыню Суль-Сахин. Глава 8. Планета Ордон. Учебный центр Изенгард. 10.11.2015. Прошли 2 недели обучения, и 7 молодых меченых во главе с Куликовым вернулись в Изенгард. Как-то все было непривычно, странно и неестественно, все куда-то бежали, торопились, сидели в учебных классах и передвигались только строем. В общем-то, обычный распорядок у Изенгард, но для Давы, который за минувшие дни внутренне резко изменился и во многом перенял повадки вольного хищного зверя, подчиняющегося только вожаку стаи, все это было чем-то лишним и наносным. В распахнутые настежь ворота замка они вошли так, как передвигались в походе. Впереди Куликов, по бокам, чуть позади него, Дава и Евграфов, остальные следом. Стоящие в карауле бойцы предпочитали не смотреть им в глаза, но один, может быть новичок, случайно зацепился с Давой взглядами и резко отпрянул в сторону, вскинул автомат и попытался передернуть затвор. Что ему привиделось и что он увидел, этого Васька не знал и знать не хотел. Однако, судя по реакции дежурного, невысокого крепыша с лейтенантскими погонами, сразу же подскочившего к бойцу и прижавшего его к стенке, было это не впервой. «Спокойно», — пробурчал Куликов, непонятно к кому обращаясь, то ли к своим, то ли к караульным. «Идем в учебный корпус». Затем он повернулся к лейтенанту и добавил: «Известите Миргородского, что в 3-й учебной группе ордена без потерь». Группа меченых миновала плац, прошла в 3-й учебный корпус, некогда арсенал замка, и вошла в один из стандартных классов. 3 ряда столов и стульев, школьная доска с неизменным белым мелом, часы на стене, телевизор и ДВД в углу. Первое, что Дава почуял своим обострившимся за минувшие 2 недели обонянием, запах армии. Тот самый неизменный запах, который всегда сопровождает военных, смеси с пороховой гари, оружейной смазки, ваксы, кожаных ремней, хлорки и человеческого пота. Совсем недавно здесь проводились занятия, а после них была уборка. «Всем сесть», — бросил инструктор меченых и расположился за преподавательским столом. Воины расселись, и сидящий позади Давы, бывший снайпер-спецназовец Выгорский, он же Выгор, произнес: «Помыться бы, товарищ сержант». «Да, вот чего хотелось, так это чистоты. 14 дней беготни по лесам, сотни пройденных километров, тело зудит, на лице щетина, форма рваная, на ней грязь и кровь животных, а вонь, она просто не чувствуется, принюхались уже». «Успеете?» Куликов откинулся на стуле. «Сейчас нам баню готовят и чистые комплекты одежды. Есть еще полчаса, так что времени терять не будем, у нас его совсем немного. Какие и у кого есть вопросы по нашим лесным похождениям?» Руку приподнял Евграфов. «Сержант, а чего это так странно себя караульный на входе в замок повел? Он обычный человек, и ему страшно взглянуть в лицо зверя. Вы уже привыкли к нему, он стал частью вас, а для него это испуг и шок. Первая реакция караульного закономерна и предсказуема – выстрелить в то, что тебя пугает. Сами видели, остальные стояли спокойно, наверное, уже сталкивались с подобным. И чего, нас теперь все так шугаться будут? Нет, от меня же не бегают как от монстра. Еще неделя-другая и войдете в норму, сживетесь со своим фиром и с виду будете как все». «Комрад», — с места взмахнул рукой Дава, обращаясь к Куликову. «Фиры ведь разные, а мы до сих пор не в курсе, у кого из нас какой, да и надо бы про сам фир в подробностях узнать. Вроде как все понятно, что это предрасположенность к какому-то дару. Однако подробнее можно?» Куликов как-то тяжко вздохнул и ответил: «Почему бы и нет? По плану наших занятий, проходить это будем только через 3 дня, во время похода в болото, но можно и сейчас. Итак, фейер – это явное проявление одаренности, то, к чему меченые предрасположены более всего. По сути, мы все паранормалы, но у каждого есть специфика. Сколько их, этих спецификаций, точно неизвестно, но пока всех подразделяем на следующие категории: лидеры, ключники, чуильщики, сенсы паранормы, интуиты, телепаты, провидцы, теле- и пирокинетики, левитаторы, санцееды, артефакторы, телепортеры и оборотни. Причем оборотнями являются все меченые, в той или иной степени, так как это наша славянская неизменная специфика. Возможно совмещение категорий, например, командор Кудрявцев, который одновременно и лидер, за которым мы все идем, и оборотень, и неплохой интуит, и ключник, открывающий врата перехода между мирами. Сильнее, чем он, лидера у нас нет, ключника также, они очень редки, интуит чуть выше среднего, а вот как оборотень-командор достаточно слаб. Тот же глава нашего ордена меченых генерал-майор Некрасов, интуит более сильный, чем кудрявцев, а оборотней, так, больше двух десятков среди нас наберется, кто в этом отношении его превосходит. Как правило, в одном меченом две категории, но бывает и больше, опять же, командор тому пример, но он единственный, у кого четыре фейра сразу. Понятно, понятно, протянули молодые меченые. Отлично, кивнул сержант и продолжил. Вы хотели знать, какие фейры у вас, но думаю, что если вы в себя вслушаетесь, то и сами ответ получите. Впрочем, заниматься этим лучше на природе, и практическое занятие проведем, как и расписано, через три дня. Пока же я сам вам расклад дам. Куликов стал указывать на каждого пальцем и говорить категорию воина. Дава. Оборотень интуит санциет. Евграф. Оборотень санциет. Костер. Оборотень артефактор. Перо. Оборотень пирокинетик. Барин. Чистый оборотень. Серго. Оборотень сенс паранорм. Выгор. Оборотень интуит. Предупреждая расспросы, кто, что и как, сержант, приподняв руку, начал объяснять категории. Лидер одаренный, за которым идут близкие ему по крови люди, племя или народ. Человек, принимающий верные для этой группы людей, правильные и устраивающие их решения, наиболее авторитетная личность в сообществе, обладающая сильной харизмой. Ключник одаренный, открывающий врата перехода между мирами, как правило, лидер, одно с другим сильно взаимосвязано. Чуильщик, он же Шанша Талентана Бога, что переводится как знающий, где тень Бога. Меченый, определяющий местоположение Бога или его тела. Сенс паранорм, сильный гипнотизер, определяющий внутреннее настроение человека и его предрасположенность к чему бы то ни было. Как правило, очень хорошие психологи и неплохие телепаты. Интуит одаренный, неосознанно, на уровне инстинктов и чувств, принимающий верные решения. Телепат одаренный, способный принимать, передавать мысли и образы другого мозга. Провидцы предугадывают события и поступки обычных людей или прогнозируют природные явления. Телекинетики передвигают предметы на расстоянии, не вступая с ними в прямой физический контакт. Пирокинетики – одаренные, управляющие огнем. Левитаторы – имеют способность летать. Санциеды – могут подпитываться энергией солнца и долго обходиться без пищи. Артефакторы – способны подзаряжать предметы энергетикой от полюсов силы и использовать ее. Кроме того, на расстоянии определяют местонахождение чужих артефактов. Телепортеры – силой мысли мгновенно переносят предметы с места на место, особо сильные и сами себя перебрасывают. Оборотничество – общая черта всех славянских меченых, отправная точка наших категорий, способность становиться зверем, оперировать его чувствами и умениями. Начальная ступень оборотничества – духовное соприкосновение с душой зверя, а конечная – физическое превращение. Куликов замолчал и выжидательно посмотрел на своих учеников, справедливо ожидая вопросов. Первым отозвался Перов, он же Перо. «Допустим, есть у меня некая тяга к огню и пару раз я взглядом соломку под костерком поджигал, было такое. Однако, что это за способность, ведь ничего серьезнее у меня никогда сделать не получалось. Это только начало», — отозвался инструктор. «Ребенок тоже не сразу ходить и бегать начинает, а учится этому год, а то и больше. Так же и с твоим фиром, он пробудился, но пока он очень мал и совсем не развит. То обстоятельство, что ты пирокинетик, совсем не означает, что тебя нельзя спалить на костре или сжечь напалмом. Со временем, если ты сконцентрируешься только на этом направлении, вырастешь в какого-нибудь мага-огневика из древних раминских легенд, а пока, ты в самом начале пути, Перо». Вопрос задал барин, курчавый широкоскулый паренек лет 20. «Вот я одного не пойму, мы вообще зачем из лесов выползли? Могли бы весь месяц, предназначенный для обучения, там и просидеть. Результаты наверняка лучше бы были. Узнаю слова чистого оборотня, сидеть в лесу и к людям не выходить», — с удовлетворением заметил инструктор. Поначалу так и было, с самой первой партией меченых, отобранных по всем подразделениям отряда. Двоих сразу же потеряли. «Как это?» — спросил все тот же барин. «А вот так, бегали по лесам без остановки. Глядь, а двоих-то и нет. Слишком быстро их природа мама зачаровала. По следам прошлись и нашли место, где они с себя одежду сбрасывали, а потом оба голышом по лесу рванули. Поначалу след человеческим был, а через пару километров уже волчьим. Пришлось разбить первоначальный тренинг на три части, дабы меченые от людей не отвыкали. Как оказалось, Такое решение было наиболее правильным. Дава оглянулся, больше вопросов Куликову никто не задавал, и он решил спросить то, что задело его. «Сержант, вы перечислили 15 категорий, но ведь их больше?» «Да», — Меченый кивнул. «Категорий очень много, но я перечислил только те, про которые мы точно знаем, что они есть. В основном одаренные в пределах Раарского оборонительного союза происходят с четырех планет – Земля, Раар, Рамина и Соним. В остальных мирах это чрезвычайно редкое явление, один одаренный на миллиард, а то и реже. А как у нас, вы сами видели, на тысячу с лишним новобранцев, сразу семеро. Хороший показатель. На том же самом Рааре на 10 тысяч обычных людей один одаренный. Почему так, Хаем? Кто же точно знает? Есть только предположения и теории, согласно которым именно на этих планетах наибольшее количество людей с примесью божественной крови. На данный момент раарскими кастами определены 19 активных родовых линий пересечения людей и предтеч. Две на Сониме, одна на Рааре, две на Рамине и 14 на Земле. Именно поэтому в отряд не берут кого-то со стороны, это одна из причин, но она не основная. В отряде много немцев, есть англосаксы, азиаты, недавно нескольких кавказцев видел, но основа, конечно же, славяне. Было бы глупо это отрицать. Командор поставил цель – создание нового народа, а народ должен быть един, это аксиома. При этом не надо путать понятия «страна» и «народ», они совершенно разные. Например, коренные жители Ордона, гридмарцы и эмигранты из конфедерации Вольта признаны гражданами Великого Герцогства, невзирая на то, кто они по крови и в каких богов верят, да и верят ли вообще, но окинаками им не бывать. А более подробно про иные категории даров где-то можно узнать. Есть такое место, замок Рассветный, база нашего спецназа. Там был обнаружен бункер древних одаренных мира Ордона и некие бумаги из их архивов. Большая часть находится у Ордена Меченых, и если там порыться, то, без сомнения, найдешь много любопытного. Да, даже логику включить. Если есть пирокинетик, то должен быть гидромант, если были боги смерти, вроде того же самого Гипноса, поднимающего мертвых, то почему бы не быть некромантом? Мы уверены в 15 существующих дарах, но никто не будет удивлен, когда их окажется больше. В разговор вступил молчавший до этого момента костер, немного сутуловатый молодой мужчина, ранее служивший писарем при штабе одного из мотострелковых полков. «Сержант, если не секрет, чем мы будем заниматься как меченые?» Куликов почесал бровь, бросил взгляд на настенные часы и ответил: «Меченые подчиняются только двум людям, командору и главе нашего ордена генерал-майору Некрасову. Мы работаем там, где наиболее востребованы. Открываются врата, и мы первыми идем в новый мир. Требуется усилить какую-то часть, и 3-4 наших брата вливаются в нее. Разведке или диверсантам требуется помощь, и вновь мы впереди. Куда пошлют, там и тянем службу. Это что же получается? Мы вроде гвардейцев, нет, мы вроде как ближний круг командора, а гвардейцы уже есть, это спецназ Аленина и россы Ратмира Переяславского. А вообще, скажу так, не вздумайте считать себя избранными или особенными. Так может сложиться, что любой обычный человек, боец отряда или гражданский специалист, завтра станет вашим братом по ордену. Да, способности у вас есть, но вы не бессмертны, а основа отряда, все же не мы, а рядовые воины без всяких фиров. Одаренные – это ядро отряда Акинак». Инструктор замолчал, и в это время в дверь учебного класса постучали. «Товарищ сержант», в дверь вошел солдат с красной повязкой на левой руке, дежурный по 3-му учебному корпусу. «Баня готова. Потом обед, а после него полковник Миргородский просил вас зайти к нему». «Хорошо», кивнув дежурному, ответил Меченый и махнул рукой в сторону двери. «На выход, воины». В коридоре Даву ждал неожиданный сюрприз. Облокотившись на стену, подле двери стоял Толстый. Куликов только бросил на него взгляд и, обернувшись к Даве, сказал: «Две минуты». Меченые третьей учебной группы направились вслед за своим инструктором, а Дава и Толстый остались вдвоем. Они обнялись, и Дава спросил: «Какими судьбами, братка? Вчера обучение окончил, теперь распределение жду, вот и решил тебя проведать. Как тебе быть меченым? Еще непонятно, но в целом хорошо. Чувствуешь себя необходимым?» — ответил Дава. «Как там наши, где они?» — встречал кого? «Тех, кто здесь оставался, пару раз встречал, нормально, а в Рассветный вчера дозвонился, Ромыч с парнями тебе привет передавали». Толстый замолчал и, оглянувшись по коридору, спросил. «В общем-то, что я хотел, ты ведь из Москвы вроде, Дава?» «Да», — подтвердил он. «Тут такой слушок гуляет, что нас на Москву распределяют. Что-то там намечается. Если туда попаду, твоим близким что-то передать?» Дава задумался и ответил. «Благодарю, брат, только некому мне приветы передавать. Возможность послание на родину отослать здесь имеется, только неинтересно это. У меня в семье все, как и у тебя, Бухарева и Синева от рассвета до заката. Ну, смотри сам». Друзья попрощались, и каждый направился по своим делам. Толстого ждала земля, а Даву – Ордонские болота и тренировки инструктором Куликовым. Глава 9. Планета Рамина. Пустыня Суль-Сахин. 15.11.2015. «А мы копаем, копаем, копаем, а не копает только лодырь и дурак. Вот ведь, прицепилась эта дурная песенка российских любителей искать клады, хожу и весь день напеваю, достала уже». Палыч все же нашел комнату с пультом управления охранными системами и, подтянув во дворец покойного Шнара первоцвета всех свободных меченых, мы потрошим помещение за помещением. Где-то здесь и Дон Карбона по коридорам скитается, но видел я его только пару раз. Старый мафиоза бродил по дворцу, с глазами как у лемура, и рассматривал каждую детальку, которая была добыта в помещениях, ранее для нас недоступных. Пускай бродит, теперь не страшно, так как охранные системы полностью отключены и обесточены. День за днем, как на работу, закинув на плечи перфораторы, два десятка меченых и Палыч отправлялись в подгорный дворец, долбили стенки, пробивали переходы, и однажды нашему бравому интуиту все это надоело. Сказав исторические слова, «Я вам в шахтеры-гастарбайтеры не нанимался», Некрасов объявил выходной день и, рассудив, что система охраны и вообще управление дворцом должно быть централизовано, решил искать пульт управления. Генерал начал ходить по всем внутренним помещениям. И вот, в спальне, месте, которое было вскрыто самым первым и, казалось бы, было исследовано от и до, он обнаружил некое несоответствие интерьера. Один кусок стены по цветовой гамме был отличен от других. Это было заметно едва-едва, но генерал решил, что это неспроста. Притянули обнаружители пустоты рентгеновские аппараты, которые показали, что никакого скрытого помещения в этом месте нет. Палыч прибором не поверил и, надо сказать, правильно сделал. Вызвав три пары физически крепких молодцов измеченных, он приказал начать долбежку стены. Стены во всем дворце были очень прочные и крепкие, что было, то было, но, несмотря на это обстоятельство, отбойные молотки и перфораторы с задачей справились на отлично. Сутки работы в три смены, и перед генералом открылся проход в потайную комнату. «Знай наших, наверняка», что-то подобное произнес Некрасов и вошел внутрь. «Стой, кто идет?» — сказал охранный элементаль, сидящий внутри комнаты, и потребовал. «Пароль или вы будете уничтожены?» Пароля Палыч не знал и по-быстрому слинял. Странно, конечно, что вечный охранник не порубал его на куски какими-нибудь мега-суперлучами сразу, и когда я прибыл во дворец, то мог констатировать только одно – Некрасову опять повезло, а может быть, интуиция сработала. В конце-то концов, если бы там было опасно, то некое шестое чувство его предостерегло от вхождения в тайное помещение. Посовещавшись, решили послать внутрь роботов-разведчиков Сукф-Ярлы. Один за другим три робота проехали внутрь и расположились под разными углами. Через мониторы мы просматривали всю немаленькую потайную комнату, метров 20 на 20 кубатуры в ней было. В центре висело что-то круглое, где-то около метра в диаметре, и излучало желтоватый свет, ближайшая ассоциация – маленькое солнце. От этого шара к стенам тянулись перекрученные жгуты, 7 штук, диаметром сантиметров по 15 каждый, видимо энергокабели. Жгуты подсоединялись к неким приборам, висящим на стене, некоторые из них даже работали, было заметно свечение, но большинство, тускло сияя металлом и стеклом, мертвым грузом застыли на фоне каменной стены. Элементальный охранник молчал, наверное, реагировал только на живых существ. Чего делать, непонятно, и, покумеков, мы пошли в комнату вдвоем. Что сказать, азарт захватил нас в свои лапы крепко, и в таких случаях оно всегда так, вперед, к цели, а про последствия думать потом будем. В помещении раздался обезличенный голос, похожий на привратного сильфида. «Стой, кто идет?» Мы молчим, а элементаль выдвигает ультиматум. «Пароль, или вы будете уничтожены?» «Свои», отвечаю я. Но, видимо, элементаль нам попался тупенький, самые простейшие команды только предусмотрены, и интеллекта совсем нет. На мои слова не реагирует и с периодичностью в 20 секунд повторяет свою угрозу. На нас обоих доспехи пасынка бога, а на Палыче дополнительно шлем из этого же комплекта. Ждем, что дальше будет. На всякий случай при любом подозрительном шорохе мы готовы бежать. А ну как из стены выдвинутся турели с большими пушками, и давай нас кромсать, однако ничего не происходит, и мы расходимся по комнате. При этом заметил, что от светящегося шара, который мы решили считать генератором энергии, при каждой угрозе охранного элементаля проходит небольшой сноп искр по одному из кабелей. Присмотрелся, энергокабель уходит в один из приборов, но время его не пощадило, и у основания он попросту перегнил. Палыч, повернулся я к генералу и указал на кабель. Связь между словами элементаля и подачей энергии на кабель улавливаешь? Глава ордена меченых присел рядом с кабелем на корточке и ответил. Улавливаю. Сдохла система. Как всю эту байдалу отключать будем? Предложение есть. Давай все кабели обрубим, предложил он. ХМ, идея незамысловатая, но должна сработать. В самом деле, велосипед придумывать не надо, все гениально и просто. Давай, согласился я и сразу предупредил. Рубим их клинками из голубой стали. Черт его знает, что за энергию вырабатывает этот генератор, но про свой окинак, я похлопал по ножнам на ноге, знаю точно, он ток не проводит. Угу, только и ответил Палыч, после чего мы вынули свои мечи и, обрубив кабели, откинули их в стороны. Практически сразу шар резко сбавил свое свечение, в комнате воцарился сумрак, а по рации пришел доклад от меченых, стоящих по коридорам. Командор, доложился первый пост, двери на нижний уровень разблокировались, слышали внутри щелчок, и освещение внутри помещения почти погасло. Хорошо, попробуйте открыть механическим путем, ответил я. Это как? Не понял меченый, вызывавший меня на связь. Как-как, вручную, ломами поддевайте. Понял, радостно ответил воин и отключился. Второй пост вызывает Палыча. Сразу же отозвался внешний пост на поверхности. На связи. Генерал нажал клавишу радейки на прием. Охранные системы отключились, роботы-разведчики беспрепятственно проникли через главный вход во дворец. Понял, продолжайте разведку. Палыч отключился и, повернувшись ко мне, закричал. А-а-а, мы сделали это. Тимоха, с тебя вагон шампанского. Обманули мы все же эти древние хитрости. Зачем тебе шампанское, Палыч? Сказать, что настроение мое было приподнятым, не сказать ничего. Ты ведь не пьешь, из принципа, купаться в нем буду. Прокричал Палыч, и мы направились на выход. В тот же день нам в подмогу прибыли еще 20 меченых, не занятых в каких бы то ни было отрядных делах и программах, следом Дон Карбона, и работа закипела. Изначально предполагалось, что подземный дворец имеет 3 уровня и около 300 помещений. На деле оказалось, что уровня 4, а помещений, включая комнатушки, подвальчики, чуланчики и прочие закутки, более 900. Всех без исключения охватила золотая лихорадка, и даже я ей поддался, ведь понимал же, что и без меня здесь прекрасно справиться и что важных дел у меня в отряде много, а остановиться не мог. Мне было некогда, я занимался осмотром и учетом добытого. Дошло до того, что 12 числа в лабораториях доктора Юпнера были закончены первые испытания нашего заменителя Тинерина, прибыли главы правительств и представители от всего Раарского оборонительного союза. Важное событие, а я только отзвонился Прохорову и поручил проводить раздачу формулы с результатами экспериментов ему. Впрочем, дядя Вова прекрасно обошелся и без меня, благо, помощников хватало, а обо всем касательно заменителя Тинерина, который назвали в честь Юпнера и Иванюшина Юптев, было договорено заранее. Первые сутки после отключения генератора занимались осмотром достопримечательностей дворца, пытаясь понять, что и где находилось. На вторые, составив более-менее достоверную план-схему большей части помещений, приступили к инвентаризации самого интересного. Дона Карбона интересовало все, но разорваться он не мог, и мафиоза сконцентрировал все свое внимание на 3 комнатах, отведенных под артефактную лабораторию. Его мечту мы знали, стать одаренным, хотя бы с помощью некоего магического напитка или артефакта, но стать сопровождающими пошли 2 меченых, дружба дружбой, а присмотр за ним необходим. Палыча интересовало оружие и, взяв 5 воинов, генерал подступился к оружейке, не той, которая была предназначена для пасынков бога, ее мы очистили давно, а к той, из которой вооружалась армия Шнара первоцвета из обычных людей. Много оружия пришло в негодность, но некоторое количество лазерных винтовок, пустых батарей к ним и зарядных устройств все же было добыто и оприходовано. Кроме того, в целости были орудия внешнего и внутреннего охранных периметров, опять же лазеры. Ничего, что имело бы отношение к плазме, во всем дворце не сыскалось. По мне, так это все было не очень серьезно, как всегда, ожидал чего-то большего. Все эти винтовки и орудия по характеристикам соответствовали УПК эльфов и имели перед ним только одно преимущество – были предназначены для людей, и их не требовалось переделывать. После боев на Рааре к нам в руки попало несколько десятков УПК, и граинцы над ними сейчас работали. Кое-что в этом вопросе ученые мира Грай понимали, лазер они использовали в своей промышленности давненько, все же высокоразвитый народ, но вот с оружием у них, как всегда, было не очень. Следовало констатировать, что с лазерами мы пока пролетали, так как единичные образцы, сделанные по неизвестной нам технологии, вопросы перевооружения всего отряда не решали. Однако была в арсенале дворца находка, которая меня искренне порадовала. 3000 комплектов бронепластовых доспехов шнаровых рядовых воинов. Решив пожертвовать одним доспехом, в обеденный перерыв вытащили его на поверхность и начали в него стрелять из всего, что только имелось под рукой. В ход пошло наше пулевое оружие и лазерное орудие, снятое со входа в подземелье. Результат был, конечно. Однако пули повышенной пробиваемости калибра 7,62, выпущенные из печенега, пробивали броню только с 10 метров. Лазер плавил ее, но если бы дело было в реальном бою, то 20-30 секунд у бойца в подобном доспехе были, дабы завалить противника. Нечто подобное использовалось сонимцами в своей бронетехнике, но до защиты рядового состава они не додумались. Впрочем, мы тоже, а надо бы. Бронежилет хорошо, а бронепластовый доспех по-любому будет гораздо лучше. По весу килограмма 3 удобный, детали брони взаимозаменяемы, и в целом придумка хорошая. Дело оставалось за малым. Разгадать секрет производства этого чуда пластика и наладить массовый выпуск. ХМ, всего-то. Однако, как я уже сказал, прихватизацией оружейных комнат и орудий охранных периметров занимался Палыч, а для меня это было побочным делом. Все свое внимание я сконцентрировал на другом, как мне думалось, более важном, то есть на сокровищнице Бога. Находилась она на самом последнем, четвертом уровне дворца. Массивную металлическую дверь взломать не смогли, так как никакой резак ее взять был не в состоянии. Пошли другим путем, выломали камень вокруг нее, и она рухнула в коридор. Что сказать, входя в сокровищницу, я ожидал увидеть груды золота, платины и тонны драгоценных камней, сваленных в угол, и тому подобные вещи, но реальность оказалась круче.